Глава 10. Самый сложный класс. Отступление 4. Аркадий Хелванов, больше известный широкой общественности под ником Хел, уже подходил к офису редакции «Вестник Фанмира». По старой привычке перед тем, как зайти, он замедлил шаг, чтобы подчиненные не услышали. Мужчина прислушался, за дверью кто-то ругался, обычная рабочая суета. Аркадий резко дернул ручку и вошел в кабинет. 6 столов, заваленных бумагами, большие панорамные окна и дверка в отдельную комнату, где стоит капсула последнего поколения на случай, если нужно снять срочный репортаж. Гомон тут же стих. 5 подчиненных обернулись и почти синхронно поздоровались. Хелванов кивнул в ответ и сказал: «Ну что, киберакулы-киберпера, как дела?» «Все гуд, Аркадий Петрович», — тут же откликнулась Лена Хорошевич. Всегда опрятная, ответственная девочка, мамина радость, папина гордость. Хел назначил ее замом по подготовке выпуска номеров, то есть по всем рабочим процессам, что связано непосредственно с выходом еженедельника. Для назначения полноценным замом ей пока не хватало стержня. Второй зам, Леха Скорых, как-то подозрительно внимательно глядел в монитор. Все окна были открыты. Аркадий специально прошел мимо него, пока двигался к своему месту главного редактора. «Лех», — замер он, поравнявшись с подчиненным, учуяв сквозь мятную жвачку нотки перегара. «Ну в реале топить нахрена? Мы собираемся в офисе всего 3 дня в неделю. Уж мог бы потерпеть». Похмельный сотрудник повинно опустил голову. «Аркадий Петрович, ну вы же мне сами поручили репортаж в честь 3-летия клана «Дети маминой подруги». Я, между прочим, эксклюзивное интервью у клан-лида взял. Кто ж знал, что ДМП в жизни так глушат?» Отбрыкивался как мог, честное слово. Но глава у них уперся, я трезвым журналистам слова не вымолвлю, и все тут. А там уже блогеров гора набежала. Я же не мог им уступить. Хел тяжело вздохнул и сел на свое место, открыл почту, где быстренько пробежался по темам грядущего выпуска. Не заметив статью от стажера Вакулова, он недовольно проговорил: «Вакулов, а ты с каких пор у нас с первого раза без справок пишешь?» «Так не без справок, Аркадий Петрович», — прервал стук клавиш тот. «А когда ты их вносить собрался? Клановый обзор вижу. А где статья про турнир? 2 дня до выхода. Завтра утром материалы в печать уходят». «Я уже почти», — сказал сотрудник и еще яростнее застучал по клавиатуре. «Переведу тебя в офис на постоянку, будешь как дурак каждый день сюда ходить», — пригрозил Хел. А в душе заулыбался, вспомнив, с чего вообще начался путь Вестника Фанмира. 4 года назад восходящая звезда журналистики, сумасшедший трудоголик Аркадий Хелванов вел репортаж на одном из госканалов и писал в крупнейшем на тот момент новостном издании. Часто получалось, что на свои статьи он и снимал сюжеты. Как-то раз Аркадий не стал проявлять свойственную профессии гибкость и переписывать потенциально скандальную статью, что задевало некоторых крупных бизнесменов, читай, рекламодателей. Его тогдашний главред Владимир Церобрюк, за глаза просто Цербер, динозавр, каких поискать надо, пригрозил увольнением. Тогда еще совсем молодой Хелванов на эмоциях вывалил материал в сеть, еще и вынес конфликт в публичное поле. Его уволили со скандалом. Имеющий всюду связь Церябрюк подсуетился и ничего, кроме районного журнала «Сатый огород» и анонимных статей на заказ, Аркаше больше не светило. Но Хелванов не был бы собой, если бы просто сдался. Тогда Фанмир только набирал обороты. Большую журналистику еще не очень интересовали все эти вирт-миры. Сфера во многом оставалась маргинализирована в глазах старообрядцев, принимающих решения вроде того же Церобрюка. Аркадий взял дешевый заказ на SEO-шной платформе и зашел в игру из вирт-комнаты, что начали открываться в торговых центрах в рамках рекламной кампании. Тогда-то и родился Хел, первый игровой журналист новой реальности. Когда Церобрюк помер от инсульта, талантливого журналиста стали зазывать обратно. Но Аркадий отказался. Он поставил все на кон. В него никто не верил. Старые друзья и коллеги смеялись. Финансовая подушка становилась все тоньше и тоньше. Двушка в центре сменилась на однушку. А затем уже и не в центре, а на окраине. А после вовсе не в столице, а в провинции. Его блог рос, канал в Вертоке набирал подписчиков, а раздел на форуме в фан-мире был самым популярным. Хелл фактически жил на скудные донаты. И когда Халванов уже почти отчаялся, когда готов был отступить, вернуться в редакцию и на канал, безвольно и безропотно выполнять все просьбы начальства, что буквально подобрало бы его как побитую уличную дворнягу, его заметили. Павел Анатольевич, гендир Вирткапса, лично назначил ему встречу. И понеслось. Хелл не просто стал писать статьи и делать обзоры. Он снимал репортажи с мест ключевых игровых событий. Ему выделили двух помощников. Он запустил электронную версию журнала «Вестник фанмира», а затем и печатную. У него появился офис, а когда штат расширялся, то помимо журнала они начали выпускать еженедельные репортажи, которые показывали по некоторым кабельным каналам. Нарочито серьезная новостная подача, никаких скидок на виртуал, все делалось так, будто происходит важнейшее событие в мире. Это и подкупило игроков. Их признавали, к ним стали относиться всерьез. Одно дело смотреть обычные новости, и совсем другое — хвастать перед родней достижениями на виртуальном поприще. Ведь если по телевизору показывают, это уже не игрушки, это уже серьезно. И ты, гордо выпитив пупок из-под драной домашней майки с пятнами борща, киваешь головой в сторону телека и говоришь: «Каков красавец, а!» Коммуникатор завибрировал, вырвав Хэла из воспоминаний. Звонил Виктор Романович, главный администратор, курирующий ивент. Аркадий задумчиво хмыкнул и взял трубку. «Наверное, инсайдов подбросят», — подумал он. «Аркаша!» По-небратски обратился к нему админ. «Тут эксклюзив для тебя!» Хэл уже вооружился ручкой и листочком. Сотрудники затихли, тоже приняв охотничьи стойки, казалось, даже принтер, печатающий макет обложки грядущего номера, стал тише рожать бумагу. «Через 8 дней на новом континенте в городе Ян!» Хэл прикрыл ладошкой динамик, и остальные не услышали окончания фразы. «Да ладно!» — воскликнул Аркадий, большим пальцем убавляя звук, чтобы сотрудники не подслушали. «Ты хочешь, чтобы мы это в свежий номер успели подать?» Закончив разговор, главвред какое-то время стучал пальцами по столу. «Так, охламоны!» — крутанулся он на стуле, обернувшись к подчиненным. «Я все!» — радостно воскликнул Вакулов. «Вырезаем нахрен сюжет про охотничий турнир!» «Да, обреченно бухнул башкой о стул Вакулов. Вместо нее, как ни в чем не бывало, продолжил Хэл. «Будет большой анонс игрового события, что произойдет в городе Ян». День 20. Уровень 58. «А сколько споров было, введут, не введут?» — заметил я. «Вели», — сказал Тихон и даже кивнул вдобавок, словно окончательно убеждая себя, что перед глазами не мираж. «Пикси иногда путают с феями, но создатели игры разделили эти два вида. Феи были маленькими крылатыми людьми, размером с ладошку. Пикси же достигали метра и чем-то напоминали младенцев ангелов с античных картин. Такая же большая голова, пухлые руки и ноги». На поляне перед цветком парил Пикси, только имелось в его образе несколько деталей, что выбивались из привычной картины мира. Это был толстый мужик лет 40, с недельной щетиной, в майке алкоголички и белых затертых шортах, в подобных обычно едут картошку копать на дачу. На голове у него чуть сползший на бок карикатурный рогатый шлем викинга, такие обычно им надевают на башку создатели мультфильмов, и какие настоящие викинги никогда в жизни не носили. Пикси или Пикс, если так можно выразиться, подлетал к огромным бутонам ромашек, зачерпывал оттуда горсть пыльцы и отправлял в рот. «Охилительная дева, я лечу!» Над головой с характерным хлопком открылся портал. Лея рухнула на меня, отчего мы проломили кусты и выкатились на поляну. Следом прилетел черно-белый шар для боулинга и, отскочив от нас, распался, превратившись в пандаренка 11 уровня. «Великий дух!» — воскликнул я, оценив внешний вид девушки. «Я женат на болотной кочке». Это Тихон за сутки прислал только одно сообщение, в котором рассказал, что нашел четвертого, а с Леей я много переписывался и знал. Девушка поладила с болотным племенем. Кто ж мог предположить, что она так сильно интегрируется в их культуру? На шее у нее был венок из болотных трав, на голове шапка из мха, лицо раскрашено в зеленый цвет. «Ни слова больше!» — пригрозила девушка и скатилась с меня, позволив подняться. «А где...» — хотел было спросить я, так как потерял из виду крылатого мужика. Но Тихон указал место, куда тот спрятался. Стоит похвалить реакцию четвертого. Едва заслышав шум, он зарылся в пыльце исполинского бутона, если б не два торчащих рога, маскировка могла сработать. «Эй, уважаемый!» — крикнул я, привлекая внимание. «Группу поддержки вызывали?» Мужик высунул из пыльцы небритую рожу, затем весь поднялся и аккуратно спикировал на землю. Над головой высветился ник. «Ночной дожор. Уровень 21». Первой не выдержала Лея. Совершенно не заботясь о чувствах нового знакомого, она прыснула в кулак, а затем рассмеялась во весь голос. Девичий смех оказался заразителен, я тоже захохотал, хоть и более сдержанно. А вот Тихон лишь улыбался, уйдя в тень цветка и слившись с исполинским стеблем. «Смейтесь, чё уж!» Махнул рукой мужик, похоже, отлично отдающий себе отчет в том, какая внешность ему досталась. Лея, как всегда, раньше всех опомнилась и кинула приглашение в группу. «Поздравляем, вы нашли очередного члена своего отряда. Прогресс задания сбор, 4 из 7 игроков». «Ого!» – поразилась девушка, увидев класс нового компаньона. Собственно, этой реакцией она выразила общие мысли по данному поводу. Ночной дожор являлся мастером карт. Это самый сложный класс для отыгрыша. Его берут только очень опытные игроки, если у них есть поддержка клана за спиной. Например, в зубоскалах всего один карт-мастер, потому что выращивать подобные кадры с нуля очень накладно. «Какая колода?» Тут же поинтересовалась девушка. «Никакой». Сразу погрустнел игрок. «Так, а вот с этого места поподробнее». «Пойдемте ко мне в гости, там все и расскажу». Домом дожору служило огромное дерево. Игрок потянул за сук и открыл еле заметную дверку. Некогда в стволе жили насекомые, но они покинули логово, оставив уютные полукруглые пустоты, связанные узкими тоннелями. Конечно, не хоббичья нора, но тоже неплохо. Пикси без труда шел в полный рост по проходу, нам же приходилось ползти за ним. Стульев в деревянной квартирке не нашлось, так что мы уселись на пол. Свет проникал через небольшие прорези и рассеивался о необычные камни. «Сейчас!» — вспомнил о чем-то дожор и улетел в проход, ведущий вниз. Через минуту донесся шорох. Игрок начал подниматься и кряхтеть. В зал вышел весь мокрый, ведь катил в гору небольшой бочонок. Он раздал нам деревянные кружки, сноровисто выбил пробку и налил пенного напитка. «Медовуха с пыльцой», — гласило описание. Я попробовал и был приятно удивлен. Напиток напоминал слабенький сладковатый эль. Иногда в рот попадали крупинки пыльцы и взрывались там фейерверком вкуса. «Сам сделал!» Похвалился дожор, видя наши довольные лица. Даже Шелест уважительно поджал губы. «Меня, кстати, Георгий зовут, но для вас просто Жора. 42 годика от роду. Рассказывайте, как добрались?» «Не без приключений», — ответил я. Мы с Леей вкратце поведали свои истории и историю Тихона. Сам лучник сидел на полу и строгал древко. «Да, помотало вас», — заявил уже изрядно захмелевший Жора. Он потряс опустевший бочонок и грустно вздохнул. Причем деревянная тара оказалась осушена до конца исключительно его усилиями. «А у меня, как видите, все не так уж и плохо». Дожор хотел обвести рукой помещение, но закружился и чуть не упал. «В подвале целый погреб этого добра». Игрок похлопал по бочке. «Класс только дерьмо, и раса дерьмо». Мужик дважды ударил кулаком по бочонку. «Но крылья мне нравятся». Тут же сменил он гнев на милость. «По официальной статистике, 99% новичков забрасывают мастера карт, не апнув даже 16 уровень». Сухо, словно зачитывала отчет для клана, заявила Лея. «Лишь 0,5% очень обеспеченных в реале людей могут играть за него. Еще 0,5% создают другого перса и делают заготовки под мастера карт. Через пару лет пересоздают персонажа и тогда уже могут сносно отыгрывать». «Я же говорю, класс дерьмо!» Злопнул он бочонок, тот укатился вниз и с грохотом разлетелся. «Не дерьмо», — сказал я. «Класс имбовый, скорее всего, самый сильный в игре, просто ресурсы нужны». Я тактично умолчал о том эпизоде, где топил картами костер, чтобы согреться. А то не приведи Зик, его от таких новостей удар хватит. «Как так вышло, что ты даже одноразовых карт не создал?» — спросила Лея. «Одноразовых? Это еще что за чудо?» Мы с Леей переглянулись. «Ты вообще раньше играл?» Подозрительно сощурившись, поинтересовалась девушка. «Конечно», — махнул рукой Жорик, мол, спрашиваешь еще. «Этот персонаж мой юбилейный, 10-й». «Хм, очень хорошо», — сказала Лея. «А кем играл?» Я уже научился определять ее тон и взгляд и знал, когда она погрузилась в блокнот и все фиксирует. «Да много кем. Паладин, монах, хилер, копейщик, шаман, заклинатель». Начал перечислять Пикс, загибая пальцы. Что-то меня во всем этом смущало, но я не мог понять, что именно. Хорошо, когда есть команда. Тихон сообразил раньше и прислал мне сообщение в ЛС. «Тихий шелест, спроси про левелы прошлых персов». «Погоди», — прервал я Жору. «Можешь сразу уровни персов говорить». «Да, это важно», — поймав мой взгляд, кивнула Лея. «Я летописец и стратег нашей команды. Для будущих побед важна каждая деталь». «Да без проблем», — пожал плечами Жора, в который раз попытавшись отпить из пустой кружки. «У меня память на цифры хорошая». «Значит так. Хиллер 29-го левела, лучник 32-го». «Бард только 12-го, самый худший класс». «Без обид», — сказал он, посмотрев на меня. «Да чего уж». «Заклинатель 44-го уровня, шаман 16-го, тоже туфта. Разбойник 47-го, монах 18-го. Паладин 38-го, копейщик 42-го. Кажется, ничего не забыл». Подозрения закрались в душу еще до того, как он закончил свою речь. Это нормально, когда игрок перебирает персонажей, пока не подберет удобный для себя вариант. Я сам сменил троих, прежде чем нашел того самого, который дает наибольший кайф от сражений. Но если быть до конца честным с собой, устраивай он меня, я бы никогда не стал участвовать в ивенте. Все равно чувствовалась какая-то глубинная неудовлетворенность, но начинать все заново без гарантии найти желаемое не хотелось. Потому терпел. Поэтому же так легко и расстался со своим рогой, променяв его на то, что имею сейчас. Но 10 персонажей — уже перебор, и ведь у всех маленький уровень. Это наводит на мысли. «А ты как 20-ку апнул?» — спросила Лея. «Вначале просто было. Искал мелких мобов, взлетал с ними и сбрасывал вниз. Они дохли. Прощай, кролик, привет, опыт. Потом стало сложнее. Сейчас вообще невозможно. Теперь набираю экспу только за счет навыков. Собираю пыльцу, меняю на мед у пчеловеков, с меда делаю настойки, варю медовуху, этим торгую с местными. И сам пью, качаю алкоголизм, уже до 10-ки апнул. Репу так поднял, что они мне ключ от Локи, хранящийся у матки Улья, отдали». «Ты, конечно, молодец, свою алкосеть открыл и все такое», мягко начала Лея. Хотя в голове у нее явно летали мысли, схожие с моими. А у меня пригорело знатно. Я даже начал глубоко дышать, лицо окаменело, чтобы не выдать эмоций. Как ни старался сдержать себя, не смог. Чтобы хоть куда-то выплеснуть охватившую меня злобу, написал Лее в личку. «Дикарь 57. Нуб. Какой же сраный нуб, черт побери! Да если бы у меня в начале игры были крылья, я бы таких дел наворотил. А этот сидит, раскис. У меня нет карточек. Что же мне делать? Мамочка, принеси мою колоду». На что он вообще рассчитывал, когда согласился участвовать в ивенте? «Охилительная дева, спокойнее, ты и сам не образец для подражания. И не таким руки выпрямляли, воспринимая это как элемент игрового баланса. Дикарь 57, ты имела в виду игрового балласта. Охилительная дева, это наша плата за хорошего лучника. Дикарь 57, Тихон, это ты во всем виноват». Написал ему ВЛС. «Тихий шелест». Вопросительный знак. «Дикарь 57. Забей. Я просто пытаюсь не сгореть». «Тихий шелест. Зелье саламандры». Если б только оно помогло. Словно ощущая вину за свой маленький левел, Жора охотно отвечал на любые вопросы. А затем и вопросов не понадобилось. Когда он распечатал бутылку с пыльцовой настойкой, то из него полилось, как из того самого бочонка с медовухой. Пока не заткнешь, или пока все не вытечет, поток не остановить. Это тебе не Тихон, из которого приходилось каждое слово тянуть. Тут все сложилось. И 20-дневное одиночество, и алкоголь свою роль сыграл, и участливый взгляд Леи, по лицу которой читалась упорная мозговая деятельность. Опытный бывший зам клан Лида просчитывала варианты и прикидывала билд для мастера карт без доступа к аукциону. «Вот, а потом я суд проиграл. Дочки с матерью остались. Естественно, запил тогда уже по-настоящему. Я, как видите, не спортсмен. Этот образ с поправкой на рост почти полная моя копия. Через полгода организм загибаться начал. После первой госпитализации я за голову взялся. Я же кем только не работал, профессии 20 сменил. Последняя должность как раз техник, виркапса. Ездил по квартирам, подключал гробики наши игровые. Может, и у вас в гостях был, если вы сибиряки. А тут как прозрение пришло, коли мне без этого пойла жизнь не мила, то хоть организм пощажу. По деньгам фанмир куда дешевле получается. В игре-то эффект тот же, только выходишь из капсулы без перегара. А что вы думаете? Реально помогло. А потом этот ивент, денег на новую капсулу не было, пришлось машину продать, ну а дальше вы уже знаете». Выговорившись, Жора облегченно выдохнул, словно долгое время держал гирю на вытянутых руках, а затем ее позволили опустить. Прошло несколько минут, все переваривали услышанное. «Так, есть две новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начать?» Спросила горе-картмастера Лея. «Давай с плохой». «Жор, без обид, но согласно собранному анамнезу, ты полный нуб». «Да, я знаю», — тяжело вздохнул мужик. «Хорошая новость в том, что это легко лечится, а я как раз по классу лекарь. Смекаешь?» «Угу». «От тебя здесь никто не ждет чудес, но ты должен стать крепким середнячком. Это не так уж и сложно. Ты как, готов?» Она серьезно посмотрела ему в глаза. «Да я за всеми руками, ногами и даже крыльями». «Это очень хорошо». «Это все фигня», — сказал я. «На повестке дня самый важный вопрос». Посмотрел я из-под лобья и выждал театральную паузу. «Ты пикси или пикс?» «Я пиксель», — расплылся в улыбке мужик. «Жор, скрины характеристик и навыков в групповой чат отправь», — попросила ли я. Картмастер скинул требуемое. Он ничего не открывал и почти не тратил очки характеристик и таланта. Только немного вложил в здоровье, чуток в ловкость, чтобы не собирать каждое дерево при воздушном маневрировании, да расовую способность полет прокачал на 2 уровня. Больше пока нельзя. «Ага, ага», — быстро проанализировав полученную информацию, сказала Лея. «Все не так уж и плохо. На самом деле твой класс будет отлично сочетаться с твоей расой. Это хорошо, что ты не потратился, а то есть у нас любители вложить очки не в те параметры. Открывай навык запечатывания в карту. Сейчас запоминай самое важное. Карты как шмотки, делятся на 6 видов. начиная от полного дерьма категории бесклассы, там какое-нибудь насекомое нулевого уровня, и заканчивая легендарными, в таких существ по статам близкие к боссам. «Есть еще божественный класс», — напомнил я, сверкнув кольцом. «Есть, но про такие карты только легенды ходят. Их никогда никто в глаза не видел. По крайней мере, на уровне зама старейшего клана подобные сведения не разглашал». «Открыл», — радостно заявил Жора и прислал в подтверждение скрин с одним единственным активным умением. «Отлично. Теперь самая важная информация, остальное по ходу поймешь. Призыв бывает трех видов – одноразовый, многоразовый и бесконечный. С первого начнем, потом прокачаешься и сможешь делать второе, а третье нам, скорее всего, не светит. Понятно?» «Угу», – кивнул картмастер. «Ты лучший из самонеров, так как сам подбираешь себе существ, а не пользуешься скудным системным набором. Твоя колода должна быть похожа на полноценную сыгранную пати. То есть твой хил, танк, ДДшник и так далее. Понятно, до подобной коллекции пока далеко, но я это к тому, что сразу представляй свою колоду как команду. Не полагайся только на одну карту, усек?» «Да, пока ничего сложного». «Хорошо, едем дальше. Ремесло у тебя на приличном уровне. Теперь тебе нужно открыть навык каллиграфии и все свободное время тратить на его прокачку. Как только он достигнет десятки, сможешь создать первую одноразовую карту и поймать самого ущербного моба. Ну а дальше все легко. Так, я к себе запишу в задаче поиск хорошей бумаги. Выше нос, Жора! Мы из тебя такого монстра сделаем!» Оптимизм девушки зарядил всех, в том числе и самого картмастера. Лея смогла превратить непосильную, на первый взгляд, задачу в набор простейших монотонных действий, с которыми справится даже не слишком смышленый ребенок. Все-таки клан — это социальный институт, который очень многому тебя учит. Снизу раздался глухой стук. Кто-то с каждой секундой все настойчивее барабанил в дверь. «Это пчеловеки за медовухой пришли», — пояснил Жора. Колотили так, словно хотели снести дверь с петель. «Неужто загадочные неписи такие злые с похмелья?» Жора попросил грызликов помощники. Они вместе подхватили два бочонка и понесли вниз. Мне стало интересно. Я подозвал Лею, посадил ее на шею и поднял так, чтобы глаза девушки оказались на уровне окна. В чат тут же пришел скрин. Желто-черных полунасекомых полулюдей было 7 особей. Все за 70-й уровень. Четырехрукие антропоморфные фигуры, большие прозрачные крылья сложены за спиной, стоят на двух ногах, отставив задницу с торчащим жалом, на макушке две антенны. Кашлянул Тихон и указал на скрытую круглую деревянную ставню на высоте полуметра от пола. Черт, и как я сам не заметил. Опустив девушку, открыл окно и посмотрел вниз. Едва дверь отворилась, у Жоры буквально вырвали бочонок из рук и сразу распечатали. У каждого из пчеловеков появилась в руках по такой же деревянной кружке, из которых нас угощал бедовый алкобарон. Минуту стояла почти полная тишина, доносилось только нервное перешагивание с ноги на ногу, шипение напитка и громкое сглатывание. Лишь когда все утолили свою жажду, начался диалог. «Ну как диалог?» «Бз, бз, бз, бз», прозвучал главный пчеловек. «Бз, бз, бзы, бз, бз, бз», ответил ему Жора. А затем что-то произошло. Улыбка вдруг сошла с лица лидера гостей. «Бзы, бзеть?» воскликнул или возжужжал он и недоверчиво принюхался. Даже оттолкнул картмастера, просунув голову в проход. «Бзе, бзеть!» Уже уверенно гаркнул пчеловек и схватил Жору за грудки. Тот что-то пытался прожужжать в ответ. «Дикарь 57. К бою готовься. Намечается пьяная драка». «Бзе-бзеть! Бзе-бзеть!» завопили остальные пчеловеки. Тут Жора смог удивить. Одним ловким движением пятки он выбил пробку из бочки, что держал грызлик. Напиток ударил струей. Пиксель вывернулся, хлестанул крыльями по лицу пчеловека, схватил зубастика за шкирку и залетел вместе с ним в дом. Хлопнула дверь. В нее тут же забарабанили. Ошарашенный и до ужаса напуганный Жора влетел в зал. «У кого из вас одежда из шкуры медведя?» – завопил он. Пирожок перестал жевать сочный стебель и робко поднял лапу вверх. «Нас всех сейчас разорвут на части!»